Стоит обратить внимание на одну очень важную сторону этого вопроса. Не всегда легко разобраться в том, что является правильным и что неправильным в языке. Ведь язык все время меняется. Меняется понемногу, постепенно и его слова, и сама его грамматика. Бывшее правильным вчера становится сомнительным сегодня и совсем неверным завтра. При этом нередко новое правило распространяется не сразу и не на все слова определенного типа, а сначала лишь на некоторые из них, временно оставляя другие в покое. Это очень осложняет положение. Порой ответить на вопрос, как надо говорить, какая из двух форм слова или какое из двух его значений правильно, оказывается далеко не так-то просто. Чтобы стало совершенно ясно, о чем я говорю, стоит разобраться в некоторых примерах. Возьмем для начала такое широко известное слово, как рентген. Оно имеет несколько значений. Так называют и определенное физическое явление, лучи рентгена, и медицинский аппарат для облучения ими, и самую процедуру этого облучения, и, наконец, едва ли не чаще всего, весь тот амбулаторный или больничный кабинет, который занят рентгеноскопией. Все поминутно говорят: «Меня назначили на рентген». Рентген – великое дело. В этой больнице даже рентгена нет. И в 99 случаях из 100 произносят это слово как «рентген» с ударением на последнем слоге. Именно с этим ударением слово «рентген» напечатано в словаре Ушакова. Очевидно, такое произношение надо считать правильным, литературным. Тем не менее, случается слышать жаркие споры между сторонниками этой формы и людьми, которые предпочитают говорить «рентген», делая ударение на первом слоге. Любопытно послушать аргументы и доказательства обеих сторон. «Рентген» произносят обычно люди, во-первых, немолодые, и, во-вторых, знающие иностранные языки. Слово «рентген», говорят они, это, собственно говоря, фамилия ученого Вильгельма Конрада Рентгена, открывшего знаменитые лучи. Рентген был немцем, а немецкие фамилии всегда несут ударение на первом слоге. Особенно бесспорно это в данном случае, потому что фамилия Рентген по-немецки произносится как Рентген, а пишется через «ое» – Рентген. Так какие же основания у нас менять эту фамилию, переиначивая расположение ударений в ней и вообще искажая ее? Ведь у нас теперь даже улицу Рентгена в Ленинграде называют улицей Рентгена. Разве это не возмутительно? Тогда придется, пожалуй, фамилию Гёте произносить как Кете, хотя она тоже пишется по-немецки Гёте. Сделать из Либиха – Либиха, или из Майера – Майера – это безграмотно, и так дело не пойдет, товарищи. Так сердито говорят так называемые пуристы, сторонники строгой правильности в нашей речи. Мы уже сталкивались с ними, рассуждая о словарях. Что же отвечают им противники? Ведь доказательства как будто довольно сильны. Противники указывают вот на что. Все только что сказанное справедливо. Нам нельзя было бы отходить от правильного произношения данного слова, восходящего к немецкой фамилии, если бы наш язык всегда и всюду до сих пор соблюдал такую точность. Но этого не только нет, этого никогда и не бывало. Очень многие иностранные фамилии мы употребляем, допуская в них значительные переделки, русифицируя их. Так, например, фамилия гениального английского драматурга по-настоящему, то есть по-английски, выговаривается как Шейкспир, а мы ее произносим и, вероятно, всегда будем произносить как Шекспир. Мы очень долго говорили, да и сейчас этот обычай вовсе не вывелся, «Дон Жуан». Хотя, как нам с вами теперь хорошо известно, испанского имени Жуан нет и быть не может. В Испании есть имя Хуан. Недаром Пушкин в «Каменном госте» всюду называл своего героя Дон Гуаном. Мы называем Гейне – Гейне, а ведь точное произношение этой фамилии будет Хайне. Мы говорим «Париж», хотя французы именуют свою столицу «Пари». Мы говорим «Стамбул» про тот город, который по-турецки называется «Истамбул». А происходит это название, в свою очередь, от исковерканного греческого выражения «эйстен полун», то есть «в город». Еще более причудливо коверкаем мы имена менее известных языков – голландского, датского, шведского. Исправить все это просто невозможно. Да вряд ли и необходимо. А уж что касается тех случаев, когда имя собственное стало названием вещи, так тут и говорить ничего не приходится. Все произносят рентген, значит и нам, грамматикам, надо подчиниться этому без особых рассуждений. Попытки же вести точную передачу немецкого слова здесь совершенно неуместны.